Рапунцель. По мотивам сказки братьев Гримм. Жили на свете два добрых человека, муж и жена. И все бы хорошо, да не было у них главного — детей. И виной всему нездоровье жены. Однажды жена заметила на соседнем огороде прекрасное растение под названием Рапунцель. Женщина очень захотела отведать Рапунцеля, так как чувствовала, он ей поможет. Но знала она, что огород этот принадлежал злой колдунье, и никто не осмеливался туда заходить. Женщина не решалась заговорить об этом с мужем, но желание ее росло с каждым днем. Между тем муж стал замечать, что жена его тает на глазах. «Что с тобой, дорогая?» — забеспокоился он. «Не заболела ли ты?» «Видишь эти рапунцели на соседнем огороде? Как мне хочется попробовать их! Мне почему-то кажется, что они мне помогут, а без них я умру». Встревоженный муж в тот же вечер пошел на огород колдуньи. Он принес рапунцели, и жена приготовила великолепный салат. Она съела его с удовольствием, но после этого желание поесть рапунцели только возросло. На следующий вечер муж снова пошел на соседний огород, однако в этот раз его застала злая колдунья. «Как смеешь ты заходить сюда без моего разрешения?» «Это все из-за любви к моей жене», — стал оправдываться бедняга. «Если она не поест рапунцели, то не будет иметь детей и даже может умереть». «Хорошо, приходи в огород и собирай столько овощей, сколько потребуется», — согласилась колдунья. «Но запомни, вы отдадите мне своего первенца». В отчаянии муж согласился. Через несколько лет, верные своему обещанию, супруги принесли к злой колдунье своего первого ребенка. Это была очень красивая девочка. Колдунья забрала девочку к себе и назвала ее Рапунцель. Когда Рапунцель превратилась в прекрасную девушку, колдунья, полная ревности и боязни лишиться такого сокровища, решила заключить ее в башню. «Теперь, — радовалась она, — ни один мужчина не уведет ее». Башня была полностью изолирована от мира. Не было ни дверей, ни окон, лишь маленькое слуховое окошко под самым потолком. А чтобы самой туда хоть изредка добираться, старуха просила девушку: «Рапунцель, красавица моя, спусти ко мне свою длинную золотистую косу, чтобы я могла подняться, увидеть тебя». Девушка туго-натуго заплетала косу и спускала ее сквозь отверстие к подножью башни. Однажды Прекрасный юный принц проходил мимо и услышал, как Рапунцель поет в своей башне. Он остановился, пораженный прелестью доносившегося сверху голоса. Принц стоял и слушал, пока не заметил колдунью. Так, как обычно, попросила пленницу спустить косу. Рапунцель едва-едва выглянула в оконце, но принц успел разглядеть ее и был сражен красотой девушки. Но делать нечего, надо было уходить, пока колдунья не заметила. Он снова пришел в тот же вечер к башне и окликнул девушку голосом старухи. Та без опаски опустила до земли свою косу, и принц забрался в башню. Сначала Рапунцель испугалась, но принц был так добр, так кроток и так влюблен, что от испуга вскоре не осталось и следа. Принц появлялся у нее каждый вечер. Однажды он сказал ей: «Я хочу жениться на тебе и увезти тебя далеко отсюда, в мое королевство». Влюбленные условились, что завтра он принесет длинные веревки, такие же шелковистые и прочные, как волосы Рапунцель, и она сможет спуститься с башни на землю. На следующий день наивная девушка спросила у колдуньи: «Почему вы так долго ко мне взбираетесь? Принц так быстр и легок, он стрелой взлетает сюда». «Так ты виделась с принцем? Я запретила тебе видеться и говорить с кем бы то ни было. Если так, я отправлю тебя далеко отсюда, и ты его никогда больше не увидишь!» — прокричала колдунья. И вскоре услала девушку с прислугой в пустынное, безлюдное место. Тот же вечер старуха притаилась неподалеку от башни и стала дожидаться принца. Когда юноша, полный любви и надежд, появился с шелковыми веревками, он нос к носу столкнулся с колдуньей. Она злобно смеялась над ним, потрясая кулаком. «Ха-ха-ха! Ты никогда больше не увидишь Рапунцель! Ты ослепнешь!» Колдунья привела в исполнение свою угрозу. Отныне слепой, несчастный юноша был приговорен бродить по горам и долинам в поисках любимой. Сила надежды и великая любовь привели его в те места, где жила девушка. В тот день Рапунцель пела. Он узнал прекрасный голос и позвал ее. Рапунцель вышла из дома, увидела принца и бросилась к нему в объятия. Слезы радости попали на глаза юноши, и он тут же прозрел. Тот же день принц увез Рапунцель в свой замок. Они поженились, и все королевство праздновало это событие. Это было начало длинной истории любви и счастья. Thank you.